Служение. Баба-яга не сразу дает Василисе тот огонь, о котором она просит. «Поживи ты наперед, да поработай у меня». Так девушка начинает свое служение Великой Матери у Бабы-яги. Нечто подобное встречается в сказках, где мальчика отдают колдуну, черту, чуду-юду или лешему. Но нигде за хитрую науку, то есть колдовство, их не приводили в избушку на курьих ножках. Для юноши не предусмотрено было обучение у Бабы-Яги. Оно осталось исключительно в женских сказках и распространялось только на женщин. Василисина служение оказывается непростым. Оно не ограничивается приготовлением пищи, хотя у хозяйки ритуального дома отменный аппетит или уборкой кровати, как в сказке «Госпожа Метелица». Есть в нем и невыполнимые задания, характерные для специализированного посвящения. Взять четверть пшеницы и отделить ее от чернушки или по зернышку очистить мак от земли. Внушительные и объемы работ. В начале 17 века хлебная четверть составляла 80 килограммов, во второй половине того же столетия уже 136, а к 18 веку уменьшилось до примерно 120 килограммов. Мы не знаем, какую четверть имела в виду Баба-Яга, но это в любом случае много. Невыполнимое задание для девушки фигурирует и в современных литературных и сценарных работах, когда описывается аналог женской инициации. В качестве примера можно привести всемирно известные книгу и фильм «Дьявол носит Прада», когда главная героиня находит еще не опубликованный перевод книги, выполняя задание прихоть своей начальницы. В этой части сказки о Василисе Прекрасной сохранились отголоски древнего мифа о плодородии земли и его растительная символика. Известно, что богиню злаков Деметру, Цереру, древние греки и римляне представляли в венке из колосьев, переплетенных маковыми цветами. Ее дочь Персефона, Прозерпина, изображалась с маками в руках. Они символизировали погружение Земли в сон на ту часть года, что богиня проводит в царстве Аида, Плутона. Именно их она собирала, когда ее похитил владыка подземного царства. Сложно сказать, какую чернушку имела в виду Баба-Яга, давая первое задание Василисе. Трава под названием чернушка полевая не слишком часто встречается в посевах на территории России. Она более распространена в Северной Африке и Азии. Упоминаний о ней нет и в фольклоре, ни в песнях, ни в загадках, ни в других сказках. Можно предположить, что речь шла о спорынье, грибке, который паразитировал на злаках и выглядел как черные рожки на колосе. В годы с холодной зимой и дождливой весной спорынья часто нападала на злаковые культуры. Особенно от нее страдали рожь, ячмень и пшеница. Использовать для приготовления пищи муку из пораженных зерен было опасно. У человека, съевшего такой хлеб, наблюдались судороги, спазмы, некроз, вспышки агрессии и общее болезненное состояние. Отравление чернушкой, эрготизм, называли еще огненной чумой, святым огнем, злыми корчами или огнем святого Антония, так как зараженному человеку казалось, что его кожа горит, а отмершие пальцы рук или ног напоминали по цвету уголья. В средние века от нее вымирали целые деревни. И хотя практически отделить спорынью от злаков было невозможно, крестьянская традиция все равно налагала на это запрет. Писатель и исследователь старообрядчества Павел Мельников-Печерский писал: «И мало ли чего не судачили по скитам про елфимовскую знахарку. И молоко-то она из чужих коров выдаивает, и спорынью-то из хлеба выкатывает». Крестьяне ничего не знали о вреде спорыньи, и ее наличие в зерне, опять же по незнанию, считалось добрым знаком и прибавлением к урожаю. Кроме того, давно было замечено, что спорынья в муке хорошо поднимает тесто. Следовательно, испеченного хлеба в итоге становится больше, и им можно накормить многочисленную семью. Спорынья, как это ни странно, для современного человека считалась важной частью урожая и крестьянского достатка, что отразилось в колядках и масленичных песнях. «Дай тебе, Господь, на поле прирост, на гумне примолот, на столе гущина, в закромах спорынья». В словаре Владимира Даля поговорки, связанные с этим словом, повествуют об удаче, успехе, который дороже любого богатства. Вероятно, в крестьянской среде большой удачей воспринимался прирост теста и хлеба от чернушки. А ведь ее не пахали, не сеяли, не тратили на нее своих сил. В контексте сказки, вероятно, Василиса так добывала свою удачу, проходя невыполнимые испытания на послушание, что также практиковалось во время инициации. Отделяя пшеницу от чернушки, Василиса занята делом, характерным лишь для знахарок и ведьм. В Европе, где связывали Антонов огонь и спорынью, существовало устойчивое поверье, что чернушку на посевы насылают ведьмы. Древним грекам и римлянам была хорошо известна опасность заражения этим грибком, но они не употребляли так много ржи, а спорынья на ячмене и пшеница была не столь ядовитой. Со времен падения Рима это знание было утрачено практически на 1000 лет. В средние века охота на виновниц пораженных злаков часто совпадала с ухудшением климатических условий, что было благоприятно для размножения спорыньи. Мы не знаем, в каких целях Баба-Яга учила главную героиню использовать спорынью. В сказке об этом нет ни слова. Спорынья обладала абортивными свойствами, что без сомнения было известно уже в архаические времена. В Древнем Риме знали это средство и широко применяли до принятия в 200 году нашей эры специального закона, по которому женщина и врач могли понести наказание за аборт, сделанный без ведома супруга этой женщины. В народной медицине чернушка также применялась и при длительных родах, чтобы ускорить маточные сокращения и, соответственно, появление младенца на свет. На следующий день Баба-Яга наказала Василисе отделить зерна мака от подмешанной в него земли. Здесь тоже можно найти множество интересных смыслов. Цветок мака у славян был символом зрелого девичества, готовности к браку, о чем поется в песне «Хранили мы золото», приуроченной к святочным гаданиям. Золото упало в мак да во мак, да во маков цвет. Но еще этот цветок означал выбор невесты, которую родители не хотят принуждать к замужеству. Мак мог означать отказ сватам в случае, когда девушка еще не хочет оставлять садик, то есть родительский дом. А есен, красен, маковый цветок. В светлицу вошла, бояре сидят, шапки снимают, с собой сажают, вино подают. А я не сяду, вино не приму, вино не приму. «Я в садик пойду». Игра «Сею мак», описанная Татьяной Бернштам, напрямую указывала на скорое замужество. «Я посею мак, мак, я посею мак, мак, колопеньки. Не дожидай, мамка, не дожидай, мамка, у субботу. А дожидай, мамка, у недельку зятя молодого. Зятя молодого со звонками. Меня молодую, со венками». Эта игра была распространена еще в начале 20 века и демонстрировала, что для взращивания мака, как и другого растения, нужно совершить по крайней мере 3 действия. Посеять его, уберечь от сорняков, вытаптывания, налетов птиц и затем собрать в определенный срок. Аналогия с аграрным циклом позволяла определить и усвоить правила поведения для женщины в каждый период ее жизни. Смерть от мака зафиксирована в весенней песне, которую пели до самых похорон Костромы, то есть до Троицы. «Я лития, Костромушка, за рученьку возьму, вином с маком напою». Стала Кострома поворачиваться, свина маку покачиваться. Костромушка расплясалась, костромушка разыгралась, вина с маком нализалась. Вдруг костромка повалилась, костромушка умерла. Существует много загадок о маке. Например, мертвым в землю упал, живым из земли встал, красную шапку уронил и людей усыпил. О снотворных свойствах мака было известно уже в глубокой древности. В архаичной медицине масло мака использовали для анестезии, а в бытовой магии заговоренный мак для защиты от сглаза. Его носили в карманах, им посыпали по периметру скотный двор и давали вместе с другими зернами курам. Как и спорынья, мак считался растением Деметры и Персефоны, в честь которых в Древней Греции проводились элевсинские мистерии. Долгое время предположение о его присутствии в рецепте кикиона, священного питья, упоминавшегося еще у Гомера, около 9-8 веков до нашей эры, были только теорией. Однако в 20 веке в Маскастильяр в Жироне, Испания, при раскопках, которые велись с 1990 по 2011 год, в храме Деметры и Персефоны обнаружилась церемониальная чаша со следами грибка спорыньи. Он содержался в ячмене, из которого готовили специальный напиток для участников мистерий. Впрочем, многие исследователи считают эту находку недостаточным доказательством того, что галлюциноген специально добавляли в питье. Судя по всему, эти растения, которым приписывали магическую силу, неспроста попали в сказку. Вероятно, Баба-Яга видела в Василисе большой потенциал и была готова поделиться с нею своими знаниями об их свойствах. Третьим испытанием Василисы в доме Бабы-Яги становится испытание речью. Девушка уже переходит из состояния отроковицы, то есть отреченной от говорения и принятия решений, и готовится стать взрослой. Для этого ей нужно владеть словом в совершенстве. По славянским поверьям, способностями к речи обладали не только люди, но также животные и растения. Более того, домашние питомцы могли предсказывать будущее, даже смерть своих хозяев. В купальскую ночь растения указывали людям, где искать клад, или раскрывали нежданный скорый поворот судьбы. Но слово человека считалось особенным. Подразумевалось, что в его речи вещи обретают, помимо бытового, сакральное значение, поэтому говорить требовалось степенно, обдумывая каждую мысль, чтобы ненароком не навлечь на себя или свой дом недовольство предков или вторжение тех, кто хочет человеку навредить. Важность слова женщины не ставилась под сомнение. Именно она отвечала за магическое благополучие дома, скота и детей. Проклятие, брошенное в гневе, или невольно сорвавшееся с языка, могло привести к тому, что ребенок или домашнее животное попадет в руки лешего, водяного или же черта, если говорить о христианской эпохе. После того, как Василиса справилась со вторым заданием, Баба-Яга пригласила ее поговорить с ней. И испытание словом считалось самым тяжелым. Первые два Баба-Яга относила к бытовым, а речь — это уже работа с магией. Хозяйка избушки произносит: «Что ж ты ничего не говоришь со мною? Стоишь, как немая». То есть, выполнив задание с пшеницей и маком, Василиса должна была распрощаться с немотой, характерной для испытуемых при инициации. В быличках сохранились отголоски аналогичных архаичных обрядов. Ребенок, который терялся в лесу, а также считался похищенным нечистью или побывал в ином пространстве после материнского проклятия, не мог разговаривать с родными месяц. Другие домочадцы в это время тоже окружали его молчанием. И только после периода вынужденного состояния немоты ребенка принимали обратно в семью. Одно из значений слова «немой» было «глупый», «незрелый». Считалось, что люди с нарушениями развития слуха, речи или интеллекта не могут нормально реагировать на слова других, тогда как умение выражать речью свою мысль виделось жизненно необходимым. В связи с этим каждый ребенок в детстве проходил ритуал развязывания или открытия языка. Чтобы он быстрее заговорил, его не кормили рыбой. В Заонежье был зафиксирован обычай, когда после произнесения ребенком первых слов мать или отец имитировали ножницами процесс разрезания. Считалось, что это освобождает язык малыша. Если у ребенка случались речевые задержки, то русские в Карелии его носили на колокольню. Там сажали под колокол, в который негромко звонил служка или сторож, произнося заговор. «Я звоню, звоню, звоню, а тебе то и говорю, какой звонкий колокол, такой будь у тебя, младенца, разговор». Существовали также заговоры для лечения немых детей и взрослых. Трехчастное испытание словом для Василисы становится особенным. Здесь куколка уже никак не может ей помочь. Девушка должна сама понять, что от нее требуется при беседе, и только тогда она сможет перейти на следующий уровень знания. Интересно, что мифологическому и сказочному герою-мужчине обычно в таком случае загадывают сложные загадки, причем ответы на них, бытовой и сакральный, он должен знать или выяснить у волшебного помощника. Своим умом дойти до отгадки не получится. В женской сказке все несколько иначе. Сначала Василиса задает вопрос бабе-яге. Она спрашивает о всадниках, которые повстречались ей на пути. А вот от вопроса о парах рук, которые появляются из воздуха, воздерживается. Последним действием она заслуживает одобрения и похвалу хозяйки. Ведь под человеческим словом подразумевается умение не только выражать мысль словами, но и контролировать свою речь, уметь вовремя останавливать ее, опираясь на многовековую пословицу «молчание — золото». И лишь потом свой главный вопрос задает баба-яга, причем Василиса понимает, что не ответить на него нельзя, как и ответить прямо. Баба-яга спрашивает, как удалось ей справиться с невыполнимыми заданиями. Она, безусловно, все знает и так, но ей необходимо услышать слово Василисы, чтобы понять, насколько та усвоила магические знания. Василиса говорит правду. Ей помогало материнское благословение. Притом свою помощницу напрямую не упоминает. Баба-яга принимает такой ответ. Здесь может быть уместным напомнить, что, по мнению Пропа, архаические куколки, которые вели души покойников, так и назывались «ответы». Несмотря на то, что жрица Великой Матери изображает некое подобие гнева или даже недовольства благословенной дочкой, она все же немедленно дает девушке то, зачем гостья пришла — огонь для мачехиных дочерей, заключенный в черепе с горящими глазницами. Огонь из черепа поражает мачеху и ее дочерей, так что к утру сожгло их в уголь. Причем в доме пожара не было. Не исключено, что имелся в виду Антонов огонь, вызванный действием спорыньи и погубивший немало людей. После этих событий главная героиня перебирается в город и находит пристанище у некой старушки. Бабушка-задворенка здесь непростая. Видимо, это тоже один из тех персонажей, в ком угадывается Баба-Яга. В сказках довольно часто одна Баба-Яга направляет героя к своим сестрам. Косвенно это подтверждает сюжет Василисы Поповны из сборника Афанасьева. Там присутствует некая бабушка-задворенка Егинишна, которая учила царя Бархата, как узнать, девушка перед ним или юноша. Бабушка-задворенка есть и в сказке о царевне лягушке. Жены старших братьев отправляют ее следить за действиями младшей невестки. Однако играет она явно не на их стороне, а на стороне, посвященной в тайны бытия лягушки. Такие бабушки встречаются в сказке о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде, где помогают Ивану-царевичу советами. Нашлось этому персонажу место и в «Белой лебедушке», где бабушка предостерегает главного героя от беды и напоминает ему караулить свое счастье, добрую жену. Судя по похожему на матчество прозвищу Егинишна, бабушка-задворенка по статусу ниже бабы-яги, однако в сказке выполняет во многом те же функции. На новом месте Василиса начинает совершенно новую жизнь. Создав полотно, из которого можно шить рубашки для царей, она не только демонстрирует свое мастерство, но и сама предопределяет свое будущее. Это стало возможным благодаря посвящению с элементами специализированной инициации. Магия героини осуществляется через ремесленный код не просто так. У хорошей мастерицы доля всегда лучше, чем у других девушек. Василиса помнит эту житейскую мудрость и к своей работе подходит со всей тщательностью. Плохая рукодельница в крестьянском сообществе не воспринимается как будущая жена и мать семейства, и в песнях ей отводится роль не жены, любовницы. Если у девушки не готовы дары для гостей собственной свадьбы, это считалось почти позором. Через несколько дней после того, как в семью вошла молодая жена, ее работы развешивали по всей избе, чтобы каждый желающий мог на них взглянуть и оценить. Если же вышивка на полотенцах, скатертях и прочих предметах была не такого хорошего качества, то мать или другие старшие родственницы могли пойти на хитрость, договориться с другой новоиспеченной супругой и взять ее работы на время демонстрации приданого. Все для того, чтобы крестьянская община составила благоприятное мнение о новой женщине. Василиса — хорошая рукодельница. Она владеет всеми необходимыми навыками, умеет работать с нитями и знает соответствующие табу, прошла посвящение. Ее магия имеет точную цель. Девушка точно знает, что царь не только примет ее полотно, но и отдаст ей его кроить и шить для него рубашки. Василиса также прекрасно понимает, что он, увидев ее саму, непременно решит на ней жениться. Момент с женитьбой царя на купеческой дочери имеет нехарактерную для сказок черту. Здесь говорится, что он влюбился в нее без памяти. Это крайне редко встречается в фольклоре. Многие сказки заканчиваются свадьбой, но практически никогда их герои не говорят друг другу о любви. Сейчас вспышка чувств царя выглядит как некий романтический порыв, но еще 100-150 лет назад, когда фольклористы и просто энтузиасты только начали записывать народные сказки, слушатели и читатели могли увидеть в ней едва ли неодержимость. Кроме того, здесь нет родительского благословения на брак. Отец Василисы узнает о случившемся постфактум. Это снова подтверждает, что главная героиня полностью самостоятельно организовала собственный брак, свою долю. На такую судьбу указывает даже имя героини. Василиса — это женский вариант имени Василий, что на греческом означает «царственный». Девушка становится царицей в финале сказки, но не забывает, кто ей помогал. Чудесная куколка остается при ней до самой смерти —